Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Елена Осадчая. Сезон вдохновения. Пролог. Мое имя Клио. И мне надоело наблюдать за историей со стороны. Пришло время самой творить ее. Я одна. У меня больше нет сестер. Вокруг бушует гроза, в раскатах грома слышатся голоса разъяренных богов, а в росчерках молний видятся их улыбки. Первозданная сила вырвалась на свободу. Могучая, неподвластная никаким цепям, никаким замкам. Она вырвалась, чтобы уничтожить меня. И никто не придет на помощь. Никто не спасет меня. Всполохи разломов, змеящихся по небесной плоти, освещают спины тех, кому я доверяла больше всего на свете. Они уходят, даже не оглядываясь. Нити, связывающие нас, рвутся с каждым их шагом, с каждым моим надрывным криком. Они натягиваются, словно струны лютни в неумелых руках новичка, достаточно легкого касания, чтобы они лопнули. И стихия не церемонится. Те, кто выпустил ее в этот мир, даже не думают быть осторожными. Крик замирает на моих губах. Раздается звон. Натяжение в груди ослабевает, когда единственное, что удерживало меня от падения, рвется. Я лечу вниз под завывание ветра, и только капли дождя остаются рядом. Протягиваю руку в отчаянной попытке ухватиться за что-то, но чувствую лишь воздух. Я низвергаюсь прямо в Тартар, но никто этого не замечает. Всем все равно. По мне не будет слез, не будет скорби, только тихая, спрятанная глубоко в душе радость от того, что меня не стало. Исчезла еще одна помеха на пути к величию. Ветер бьет по лицу, рвет одежду и волосы. Слезы перемешиваются с дождем, и мне кажется, что сама природа рыдает о своей дочери. Но я больше не кричу. Не дам им насладиться моими криками. Не буду слабым зверьком, молящим о пощаде. Ее все равно не будет. Закрываю глаза в тот миг, когда очередная молния освещает непроглядную тьму вокруг. Я лечу все глубже и глубже в пропасть. И некому подать мне руку. Некому остановить это падение. Я одна. У меня больше нет сестер. Только соперницы.